Путь на Колыму. Через несколько дней нас, осужденных без суда, выстроили во дворе тюрьмы и отправили строем на железнодорожную станцию. В пути я напевал: «Будьте героями, братья! Будем трудиться без страха для Господа, Искупителя, верою, Духом Святым». Нас привезли в Ростов. Стоял жаркий день. Нас выгрузили из вагона и направили в пересылочную тюрьму Ростова. Перед входом в ворота тюрьмы объявили: на пересылке очень много воров. Все, кто имеет ценные вещи и деньги, сдайте на хранение. Я, как и другие, сдал имевшиеся у меня деньги, но их уже никогда мне не вернули. Нас ввели в переполненный арестантами подвал тюрьмы. Люди лежали на полу буквально голыми. С большим трудом мы, новоприбывшие, пробрались в середину. Сесть было некуда. Пришлось стоять в густой темноте в ожидании местечка, чтобы только присесть. Скот, который сгоняют на убой, содержится в лучшем помещении. А здесь живые люди испытывали невероятную муку от жары и тесноты, и, конечно, от голода. В первую же ночь воры нас всех, новоприбывших, обворовали. В таком положении мы оставались 3 недели, после чего нас перевели в другое помещение, которое было немного просторнее. И не раз мне приходили на память слова Писания: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Один раз в сутки нас выводили на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Первый раз в жизни я оценил чистый воздух и возблагодарил Бога. Кому приходит в голову благодарить Бога за чистый воздух? А там, в этой страшной камере, я не раз говорил Господу: «Боже, прости, что до сей поры я ни разу не благодарил Тебя за чистый воздух, которым дышал». Из Ростова нас повезли во Владивосток в специальных вагонах по 36 человек в каждом. На дорогу давали 400 граммов хлеба и 1 селедку. Нас одолевала жажда, но воды не было, и на все наши крики: «Воды! Воды!» охрана только посмеивалась. На больших станциях нам давали ведро воды на весь вагон, но воры господствовали над нами, и нам доставалось не больше четверти стакана воды. В нашем вагоне было 16 верующих и 20 атеистов. Я предложил вести беседу о Божьем плане спасения, и атеисты согласились на это. И там я понял слова об Павла: для Слова Божия нет уз. Наше путешествие длилось 32 дня. В Иркутске мы провели 2 дня, там нам разрешили сходить в баню, а остальные 30 дней не выпускали из вагона. Во Владивостоке нас поместили в большом лагере, где были 1000 других ссыльных. Днем люди выходили из бараков в большой двор и продавали все, что имели, чтобы чем-нибудь дополнить голодный арестантский паек. Я имел только случайно уцелевшие 1,5 рубля, на которые ничего не мог купить. Я решил заняться чисткой обуви. Арестанты все еще носили свою одежду, некоторые – костюмы и обувь. Ведь среди арестованных были те, что занимали в обществе до ареста высокое положение. Я купил случайно щетку за 2 рубля 50 копеек, пришлось одолжить рубль у верующего немца. Во дворе нашел старую калошу и старый таз. Сжигая калошу, я собрал сажу, добавил в нее жидкость из рыбного супа, сахару, и у меня получился вид какой-то мази. Я нашел удобное место и занялся чисткой обуви. В первый день я заработал 12 рублей. Господь помог мне таким образом укрепиться физически и даже помочь одному бедному, молодому русскому брату. Потом я купил бритву и ножницы, занялся парикмахерским делом и таким образом избежал голода. В то же самое время я занялся духовной работой. Нас собралось 6 братьев, и, примостившись в уголке барака, я излагал им Божий план спасения. Один брат однажды сказал: «Если бы не тюрьма, я, наверное, никогда бы не услышал эту великую истину».